Глава 30. Ад продолжается. После махания кулаками Максим не почувствовал себя хоть сколько-нибудь легче. Груди колокотало так, что казалось еще чуть-чуть, и он схлопочет сердечный приступ. Он зашел домой, оставив Виталика на улице. Сразу направился на кухню, потер ушибленную об морду брата руку, потом налил стакан воды, залпом выпил. Бездумно оглядел комнату, которая каких-то пару недель назад была оплотом уюта, и содрогнулся. Максим тут прибрал, да, даже вставил оконное стекло, но поломанный кухонный гарнитур смотрелся откровенно уродливо, впрочем, как и все, что случилось вчера. «Я долбоящер», — прогудел он, прокручивая в голове вчерашний вечер. «Как же он вчера обрадовался! Еще бы!» «Поля пришла, попросила прощения». Нет бы спросить, почему пришла именно сейчас, ведь абсолютно ничего не предвещала. Больше того, она мариновала его игнором многие дни, и вдруг резко такая перемена. Но он даже не задался этим вопросом, слишком довольный тем фактом, что она явилась к нему. Поплыл, как последний баран, задохнулся от счастья. Подумал, наконец-то опомнилась. И потащил девчонку в спальню, ведь видел, что испуганная, что ведет себя необычно, но все списал на стресс. Пусть в тот момент это и показалось ему логичным. Ему не джинсы надо было с нее сдирать, а нормально расспросить, что и как. Но привычка мириться с сексом сделала свое дело. Посчитал, что и в этот раз прокатит. Не прокатило. Об этом яростно кричала пустая половина кровати. Что ему стоило не совать ей руку в трусы, а как следует поговорить? Может, призналась бы, что ее привез брат. Максим ведь видел, что она что-то недоговаривала. Прекрасно заметил, в каком она была раздрае. Кстати, почему она вообще согласилась на секс? Конечно, особого выбора он ей не оставил, как обычно попёр тараном. Полине раньше так нравилось, она мгновенно заводилась и была готова к любым его желаниям. Однако, если девчонка не хочет секса, уж, наверное, должна как-то начать сопротивляться, кричать. Однако Полина ничего этого не делала. Возбудилась так же, как и он, а вдруг просто боялась отказать. Эта мысль ржавой булавкой проткнула сердце. Что-что, а спать с Полей без ее на то желания Максим никогда не стал бы. Да ну нет. Она хотела его так же, как и он ее. Ведь хотела, да? За время их брака он научился определять, когда жена возбуждена, а когда нет. И все же он не был уверен на 100%. От этого на душе стало откровенно мерзко. То, что случилось между ними вчера, принесло ему бездну удовольствия. А ей? Максим плотно сжал зубы, заскрежетал зубами. Постарался переключить внимание на что-то другое, пока мозг окончательно не взорвался. К счастью или горю, переключиться было на что. А родственники-то, родственники, жгут напалмом. Что бабка, отправившая Польку в Краснодар, что брат. Максим не мог понять, как Виталику только в голову пришло вести к нему девчонку насильно. В конце концов, если бы он хотел силой привести жену обратно домой, сделал бы это сам, ему ничего не мешало. Но что делать с девчонкой, которая не хочет оставаться у тебя в доме? В подвал запирать, что ли? У них с Полькой вообще-то брак не по принуждению, а по любви. Был. Подумать только, укатила в Краснодар, от него подальше. Что там делала? С кем проводила время? На кой черт устроилась какое-то там кафе? Впрочем, последнее понятно, ей, скорее всего, нужны были деньги. Но так он ей давно сказал, обеспечит. К чему вся эта беготня? Максиму было физически некомфортно. Если он не знал, где Полина и что делает. И угроза развода ничуть не мешала его жажде знать о делах жены все, что только можно. А ну кто позарится на его сокровища? Так, если я на этом сейчас зациклюсь, точно сойду с ума. Он мысленно надавал себе оплеух. Теперь не время включать ревнивца. Вот ни разу не время. Что Максиму нужно, так это не выкатывать Полине претензии, что шлялась неизвестно где, а по-человечески поговорить, объяснить, что ей не надо было вчера ничего из себя изображать. Все, что требовалось, рассказать о выкрутасах Виталика. Тогда он еще вчера хорошенько бы ему врезал. Еще пугало, что жена чего доброго подумает, что это он попросил брата ее привести. С нее станется, она вполне может так решить. Или даже уже решила. Нет, с Максима достаточно собственных косяков. Нечего ему приписывать чужие. Он должен срочно с ней связаться. Но как? Впрочем, он не гордый, вполне может скататься для этого в Краснодар. Заодно объяснит Полине, что ей там делать нечего. Наверняка девчонка рванула туда. Тут Максим краем уха услышал, как скрипнула входная дверь. Вышел в гостиную, увидел брата. Спросил. «Как ты ее нашел? Дай адрес». «У меня нет ее адреса», — пожал плечами брат. «Есть только телефон». Виталик объяснил ему, как обнаружил фото Полины у Брониславовны в мобильном, как нашел место ее работы. «Только что-то мне подсказывает, она там больше не появится», — проговорил брат угрюмо. «Как в воду глядел».